Глава 31. Егор. Быстрый секс и вкусный обед отбивают у моей бегуньи все мысли о выселении. Залезть в мозг и проверить я, конечно, не могу, но румянец, улыбка и кошачья плавность движений выдают в жрице счастливую и удовлетворенную женщину, служительницу храма лечебного оргазма. Чтобы, не дай бог, не сглазить, я этой же ночью повторяю процедуру терапевтического затрахивания. Выкрав Алёнку из спальни, заставляю немножко покричать в мою ладонь. И весь следующий день кормлю гостей приличной едой из ближайшей жрачечной. Не знаю, что именно действует как успокоительное, однако к вечеру воскресенья мы превращаемся в идеальных сожителей. Эта фантастическая женщина готовит нам всем голубцы, самые настоящие, с охрененной томатной подливкой. Еще вкуснее, чем когда-то делала мама. Читает детям на ночь сказку про муми-троллей и сама приходит сдаваться перед сном. Как итог, в понедельник утром поезд моей привычной холостяцкой жизни летит под откос. Избалованная за полтора дня дочка требует дипломатического убежища от собственной матери. Истерит даже от намека на поездку к родительнице. Ее мелкокалиберный подельник грудью стоит на защите интересов своей коллеги по игрищам. А разнеженная жрица, без споров, с блаженной улыбкой, наблюдает за всем этим пиздецом. Наверное, так оно и должно быть в нормальных семьях. Ловлю себя на шальной мысли и тут же заталкиваю ее обратно. К счастью, после сытного завтрака и литра кофе меня отпускает. Так, сегодня все едут в детский сад. Быстренько фаршируемся кашей и в машину. Сообщаю малолетней банде и для пущей убедительности добавляю, глядя на дочь. Лучше не спорь, отказники переезжают к маме. На всю неделю. Я могу отвезти их на автобусе, здесь недалеко. Предсказуемо вмешивается жрица. Не беспокойся, комплектом сдам их на поруки Ангелине Павловне. Наблюдая за тем, как дочка заталкивает в себя кашу, беру ключи от машины. Ты и так нам помогаешь. Алёнка в своем репертуаре. Стабильность — ее второе имя. Давай на чистоту. Отворачиваюсь от гавриков, не стоит им этого слышать. Твой герой отлично нейтрализует мое шило, признаюсь жрица. В одиночку она мне мозг выносит на раз-два, а если они вдвоем, так и жить можно. Поправляю воротник рубашки, сегодня, на удивление, не душит. У тебя замечательная Катя, ты на нее наговариваешь. Краснее шепчет Алёнушка. Ага, я и не думаю спорить. Вся в меня, повеситься можно. Директриса даже не моргает, когда выгружаю из машины двоих детей. Самым спокойным видом она интересуется у Кати, как ее настроение, и ласково треплет по волосам второго оболтуса. Убедившись, что под конвойной и в надежных руках, я ни минуты не медлю. Машу этому трио рукой и мотаю удочки в отделение. Успеваю как раз к традиционному разносу. Открыв дверь своего кабинета, полкан словесно кастрирует кого-то из подчиненных и параллельно отбивает у подрастающего поколения жажду работы в следственных органах. Про гамадрилов и осиновый кол уже было? Интересуюсь я у Смагина, садясь за стол. «Не», — тянет кинолог, чухая за ухом своего подопечного. «Сегодня прокол отдельно было, без поучительной биологии». «Значит, не все так плохо в нашем королевстве. Удивляюсь хорошему настроению начальства». «Поговаривают, у него внучка родилась. Странно, что в отпуск на радостях не ушел. «Сыровский? В отпуск?» Смеюсь со Смагина. «Сразу видно, человек с земли, не балован общением с высокой элитой». «А что?» Он еще и удивляется. «Полкан даже слова такого не знает, отпуск». Его кадры уже 15 лет пытаются хоть на день выгнать. А хрен нам всем. Твою ж дивизию. Кинолог и Байкал понимающе переглядываются. Такие идут отдыхать ногами вперед, так что яйца в руки и пашем. Цитирую любимое выражение Сыровского. И с удивлением замечаю на телефоне входящее СМС от Демида. «Твой человек? Он что-то раскопал?» Произносит Смагин. Каким местом он почувствовал того самого человека, остается только догадываться. Собачье чутье, не иначе. Да, открываю сообщение. Что там? Мы вместе нависаем над экраном мобильного. На нем адрес и короткий комментарий. Тачку нашли здесь. Дальше копай сам.